Вдруг я понял нечто очень важное. Рой довольно быстро вращался вокруг своей оси, а это означало, что в его глубине действовали значительные центробежные силы. Они должны были вытеснить все крупные обломки в наружные слои. Возможно, даже в глубине этого каменного облака образовались значительные по объему полости. Если это действительно так... «Всем носовым постам приготовиться к открытию огня!» — резко произнес я в мегафон свою первую боевую команду. «Кого ты собираешься атаковать?» — недоуменно спросил Стрим. «Флот еще слишком далеко». «Сейчас увидишь». Я нажал гашетки носовых энергетических пушек, и впереди по курсу корабля встала белая стена огня. Понадобилось всего 4 залпа, чтобы прогрызть во внешней стене метеоритного роя отверстие, достаточное для прохода рэндбола. Весь фокус состоял в том, чтобы пробить эту дыру точно по оси вращения роя. Кажется, я не ошибся. Оставшиеся по краям камня описывали круги по внешней границе образовавшегося отверстия, а за ним внутри роя темнела пустота свободного пространства. «Они что, спятили?» Всемогущий шеф разведки корпорации смотрел на контр-адмирала Алдова так, словно этот Алдов устроил непонятный фейерверк перед носом Рэндбола. «Я не думаю, коммодор. Этим кораблем руководит человек незаурядного мужества и находчивости. По-моему, он использует единственный оставшийся у них шанс». «Какой шанс?» «Укрыться внутри метеоритного роя от нашей атаки». «Так упредите его! Сделайте что-нибудь!» «Боюсь, мы не успеем. Они завершат маневр прежде, чем мы подойдем». «Тем хуже для них. Мы разнесем этот каменный мешок в пыль». «Это не так просто сделать. Слишком велика его масса». «Тогда прорывайтесь к ним сбоку по прямой, не меняя траектории атаки». «Единственно возможный путь по оси вращения метеоритного роя». «Это слишком долго». «Вы правы, коммодор, но если мы попытаемся атаковать их сбоку, вся масса метеоритного потока обрушится на наши корабли. Вокруг собственной оси этот бешеный рой вращается со скоростью 2 км в секунду. Наших силовых полей не хватит, чтобы сдержать натиск такого каменного урагана». «Но ведь Рэндбол вошел в рой». «Мы тоже сможем это сделать, но только вслед за ним, по оси вращения». Проломив внешний беспорядочный слой метеоритов, Рэндбол шел теперь внутри бешеного вращающегося каменного мешка. Мы попали в довольно узкий туннель, уходящий глубоко внутрь роя. Вокруг корабля с огромной скоростью низвергался водопад обломков. С такого расстояния рассмотреть отдельные глыбы не представлялось возможным. Но резкие толчки гравитационных возмущений напоминали о том, что малейшая ошибка может стать здесь последней. «Капитан, кибернетики докладывают, что они готовы к пробному запуску центрального компьютера». «Подождем, сейчас не время для экспериментов». Внимательно разглядывая на дисплее внешнего обзора схематическое изображение значительно расширившегося позади нас прохода, я вдруг подумал, что если заткнуть узкое бутылочное горло входа, по которому только что прошел корабль, мы смогли бы на какое-то время избавиться от преследователей, выиграть несколько часов и закончить ремонт. «Есть среди наших людей хороший канонир, человек мужественный, способный управлять боевой шлюпкой?» — спросил я Стрима. Тот ненадолго задумался. «Пожалуй, подойдет Гринсон. Вызовите его». «Что ты задумал, капитан? Если заткнуть туннель, по которому мы сейчас движемся, ни один корабль не сможет нас догнать». «Но это слишком рискованно. У того, кто это сделает, практически не останется ни одного шанса, чтобы уцелеть. Если начать стрельбу внутри облака, его равновесие нарушится, орбиты всех осколков сместятся, и шлюпку в образовавшемся хаосе сотрет в порошок». «Я это понимаю. Бывают моменты, когда нужно рискнуть жизнью одного человека ради того, чтобы спасти корабль. Именно капитану приходится принимать подобные решения. Это наша единственная возможность оторваться от преследования». Я говорил все эти правильные слова с чувством необычного удовлетворения. Я почти любовался собой и своим безупречным с точки зрения логики решением. Во мне словно удовлетворенно мурлыкал сытый и довольный кот. Что-то было не так. Что-то здорово было не так.